Сими словами богиня ему затворила дремотой очи, потом на Олимп улетела. И всех усладитель наших тревог, разрешающий сладко усталые члены, сон овладел им. Супруга ж его, от тревоги проснувшись, села бессонная в горьких слезах на постели, слезами вдоволь свою сокрушенную грудь утолив, громогласно стала она призывать Артемиду, и так ей молилась. «О, Артемида, богиня великая, дочь громовержца, тихой стрелою твоею меня порази и из тела выведи душу мою! О, когда бы меня ухватила буря, и мглистой дорогой со мною умчалась в край тот, где начинает свой путь океан, круговратно бегущий! Были ж Пандаровы дочери схвачены бурею, боги, мать и отца погубили у них, сиротами остались в доме семейном они. Афродита богиня питала их молоком, сладкотающим медом, вином благовонным. Гера дала им, от всех отличая их дев земнородных, ум и красу. Артемида пленительной стройностью стана их одарила, Афина их всех научила искусству. Но когда на высокий Олимп вознеслась Китерея, там умолять, чтоб супружество счастье дал непорочным девам Зевес, громолюбец, который, все ведая в мире, благо и зло земнородным по воле своей посылает, гнусные гарпии, дев беззащитных похитя, их в руки предали грозных Ириней, чудовищам в рабство. О, если б так и меня олимпийские боги с земли во мгновение сбросили, если б меня с Одиссеем в душе Артемида светлокудрявая в темную вдруг затворила могилу, прежде чем быть мне подругою мужа противного сердцу. Но и тяжелые скорби становятся легче, когда мы в горьких слезах, в сокрушении сердца день целый проведши, ночью в объятия сна предаемся, мы все забываем, зло и добро лишь коснется очей он целебной рукою. Мне же и сон мой терзает видениями страшными демон. Виделось мне, что лежал близ меня, несказанно с ним сходный, самый тот образ имевший, какой он имел, удаляясь. Я веселилась, я думала, это не сон, и проснулась.